5. К переднему крыльцу был прислонен чужой велосипед. На том же месте, где Перси оставляла свой собственный, когда слишком уставала, чтобы дойти до конюшни, ленилась или просто спешила. А это случалось нередко. Странно. Саффи не упоминала о других гостях, кроме Юнипера и того парня, Томаса Кевилла, но они должны были приехать на автобусах, а вовсе не на велосипедах. Перси поднялась по лестнице, роясь в сумке в поисках ключа. После начала войны у Саффи появился пунктик насчет запертых дверей. Она была уверена, что Майлдерхерст обведен красным кружком на гитлеровской карте вторжения, а сестер Блайт ждет неминуемый арест. Перси было все равно, не считая того, что ключ от передней двери, казалось, вечно от нее прятался. Утки галдели на пруду за спиной, темная масса кардаркерского леса колыхалась, гром гремел уже ближе, время словно растянулось, подобно резине. Перси как раз собиралась сдаться и замолотить в дверь, когда та распахнулась, и на пороге появилась Люси Миддлтон в шарфе на волосах и с тусклым велосипедным фонарем в руке. О, Господи! Рука бывшей экономки метнулась с груди. Вы напугали меня! Перси открыла рот, но не нашла с ответом и закрыла. Она перестала копошиться в сумке и перебросила ее через плечо. Ответа по-прежнему не было. Я помогала по дому. Лицо Люси было пунцовым. Мисс Саффи позвонила мне по телефону. Все приходящие помощницы были заняты. Громко кашлянув, Перси тут же пожалела об этом. Хриплое карканье выдавало нервозность, а перед Люси Миддлтон она меньше всего желала показаться неуверенной в себе. «Значит, все готово для сегодняшнего вечера?» «Кроличий пирог в духовке?» И я оставила мисс Саффи инструкции. «Понятно. Ужин будет готов не скоро. Боюсь, мисс Саффи вскипит первой». Это была шутка. И довольно забавно, однако Перси чересчур промедлила со смехом. Она хотела еще что-нибудь сказать, но слов было слишком много и в то же время слишком мало. И Люси Миддлтон, которая стояла и ждала продолжения разговора, по-видимому, поняла, что такового не последует, поскольку принялась довольно неловко огибать Перси, чтобы забрать велосипед. «Нет, уже не Миддлтон. Люси Роджерс. Минуло больше года с тех пор, как они с Гарри поженились. Почти 18 месяцев. «До свидания, мисс Блайт», — попрощалась Люси, взбираясь на велосипед. «Как поживает ваш муж?» — быстро спросила Перси и тут же запрезирала себя за это. «Надеюсь, неплохо?» Люси не смотрела ей в глаза. «Вполне». «Как и вы, надо думать?» «Да». «И малыш?» Почти шепотом. «Да». Поза Люси напоминала позу ребенка, ожидающего выволочки или даже хуже побоев. И Перси затопило внезапное, страстное желание оправдать ее ожидания. Разумеется, ничего подобного она не сделала, а только приняла небрежный тон, менее прометчивый, чем раньше, почти легкомысленный, и заметила: «Можете передать вашему мужу, что напольные часы в вестибюле по-прежнему спешат. Они бьют на 10 минут раньше, чем положено». «Хорошо, мэм. Полагаю, мне не показалось, что он нежно привязан к нашим старым часам». Люси так и не взглянула ей в глаза, только пробормотала нечто невразумительное и покатила по подъездной дорожке. Фонарь выписывал перед ней корявые строчки послания. Внизу хлопнула передняя дверь, и Саффи поспешно закрыла дневник. Кровь жарко гудела в висках, щеках и груди. Сердце билось чаще, чем у крошечной птички. Вот как! Пошатываясь, она заставила себя встать. Часть догадок развеялась, как дым. Тайна предстоящего вечера, переделки платья молодого гостя. Никакой он не отважный незнакомец. Нет, не незнакомец. «Саффи!» Резкий, злой голос Перси пробился сквозь слои половиц. Саффи прижала руку ко лбу, набираясь решимости для предстоящей задачи. Она знала, что делать. Одеться и спуститься вниз, оценить, как долго придется умасливать Перси, обеспечить вечеру небывалый успех. Напольные часы пробили 6, а значит, все это придется делать одновременно. Юнипер, ее молодой человек, она не сомневалась, что подсмотрела в дневнике именно его имя, прибудут в течение часа. Сила, с которой Перси шарахнула дверью, выдает дурное настроение. А сама Саффи до сих пор одета, как женщина, которая весь день копалась в огороде на благо победы. Забыв о куче спасенной посуды, она поспешно перебралась через завалы бумаги, закрыла оставшиеся окна и задернула шторы затемнения. Саффи заметила движение на подъездной дорожке. Люси пересекала на велосипеде первый мост и отвернулась. Над далекими полями хмеля в небе парила стая птиц, и она проследила за их полетом. Есть выражение «свободен, как птица». Но птицы вовсе не свободны, насколько Саффи может судить. Они связаны друг с другом привычками, сезонными потребностями, биологией, природой, самим своим происхождением на свет. Не более свободны, чем другие. И все же им ведома радость полета. Чего б только Саффи порой не отдала, чтобы раскинуть крылья и полететь прямо сейчас. Выплыть из окна и воспарить над полями, над лесами, вслед за самолетами ринуться в Лондон. Однажды она попыталась, когда была маленькой, вылезла из окна чердака, прошла по коньку крыши и сползла на уступ под папиной башней. Но сначала она смастерила пару крыльев, самых прекрасных шелковых крыльев на свете, и привязала их бечевкой к тонким легким палочкам, набранным в лесу. Она даже пришила к изнанке резиновые петли, чтобы надевать крылья. Они были такими красивыми, не розовые, не красные, киноварные, сверкающие на солнце, как перья настоящих птиц, и несколько секунд она действительно летела после того, как бросилась в воздух. Ветер подкидывал ее снизу, хлестал через всю долину, заставляя заложить руки за спину, и на краткое, но чудесное мгновение все замедлилось, и она самым краешком сознания поняла, какое это блаженство. Полет. А потом все снова начало ускоряться, ее спуск был недолгим, и когда она ударилась о землю, ее крылья и руки сломались. «Саффи!» Новый оклик. «Ты что, прячешься?» Птицы растворились в набухшем небе. Сафи закрыла окно и задернула штору затемнения, чтобы не было видно ни лучика света. Грозовые облака снаружи громыхали, как набитый желудок. Ненасытная прорва джентльмена, счастливо избежавшего тягот военного продовольственного рациона. Софи улыбнулась собственной метафоре и мысленно отметила, что надо записать ее в дневник. В доме было тихо, слишком тихо, и Перси поджала губы от знакомого волнения. Софи всегда предпочитала прятаться, когда дело шло к ссоре. Перси боролась со своим близнецом с самого рождения, весьма поднаторела в этих битвах и немало ими наслаждалась. И все бывало хорошо, пока между сестрами не возникали разногласия, с которыми Софи, страдающая от прискорбного недостатка практики, не могла справиться. Не в силах сражаться, она выбирала из двух зол – бегство или малодушного отрицания. В данном случае, судя по выразительной тишине, которая послужила ответом на попытки Перси разыскать сестру, Софи выбрала первое. Чем очень-очень разочаровала Перси, в груди которой зрел и стремился вырваться на волю колючий раскаленный шар. А поскольку бронить и отчитывать некого, Перси придется и дальше лелеять этот шар, при том, что раскаленные колючие шары не из тех недугов, которые исчезают сами по себе. Если его не в кого будет кинуть, ей придется искать утешение в другом месте. Виски, возможно, поможет, по крайней мере, не навредит. Каждый день наступал момент, когда солнце опускалась достаточно низко над горизонтом, и свет мгновенно и решительно покидал замок. Этот момент настал, когда Перси шла по коридору, ведущему из вестибюля. Когда она вынырнула в желтой гостиной, было уже так темно, что почти не видно дорогу. Идти было бы опасно, не будь Перси способна разгуливать по замку с завязанными глазами. Она обогнула диван, приблизилась к эркеру, задернула шторы затемнения и включила настольную лампу. Как обычно, лампа почти не разогнала мрак. Достала спичку, чтобы поджечь фитиль керосиновой лампы, и с легким удивлением и сильным раздражением обнаружила, что после встречи с Люси ее рука дрожит слишком сильно. Неизменно беспринципные каминные часы выбрали именно эту минуту для ускорения хода. Перси никогда не любила эти чертовы часы. Они принадлежали матери, и папа уверял, что они дороги ему, а потому часы были неприкосновенны. Но в природе их тиканье имелось нечто, резавшее Перси слух. Злобный намек на то, что им куда приятнее отмерять минувшие секунды, чем положено фарфоровой безделушке. Сегодня ее неприязнь балансировала на грани ненависти. — Да заткнитесь вы, тупые часы! — крикнула Перси и швырнула нетронутую спичку в корзину, позабыв о лампе. Она налила себе выпить, свернула сигарету и вышла на улицу, пока не начался дождь, чтобы убедиться, довольна ли дров в поленнице. Возможно, это поможет ей избавиться от колючего шара.